Глава 8. Рабы. Проехать недельный путь за полтора дня могу, умею, практикую. Если в прошлые разы мы передвигались не спеша, наслаждаясь видами, приобретенными мной землями, да и в принципе красотой природы, то в этот раз мчалось так, словно за мной гнался сам король демонов. Более того, на каком-то отрезке пути конь просто выдохся, поэтому пришлось остановить его на пастбище и продолжить путь на своих ногах. В принципе, не сказать, чтобы это приносило мне хоть какой-то дискомфорт. Благодаря связи с Луи я знала, куда мне сразу же стоит идти. И, к счастью, в этот раз это был не лазарет. Под руководством Луи местные жители очистили и отреставрировали городскую ратушу. Здание не слишком большое, а если сравнивать со столицей, то вообще мизерное. Однако все же это уже что-то. Правда, пока я приближалась к зданию ратуши, обратила внимание на порт. Вдоль всего берега стояли три массивных фрегата. Высокие, трехмачтовые судна сразу давали понять, что корабли успели побывать в разных областях нашего мира. На некоторых судах имелись отметины боя, причем весьма ожесточенного. Паруса в некоторых местах порваны, древесные бока имеют заплатки, и любой, даже самый малознающий новичок в кораблях с уверенностью вам скажет, что кораблям нужен ремонт. Вот только чтобы его получить, для начала необходимо пришвартоваться к пристани. Однако корабли продолжали держаться в море, покачиваясь на волнах, хотя и всего в сотни метров от причала. Странно. Если капитан кораблей уже на берегу, то почему бы не пришвартоваться? Какой в этом смысл? Ведь из-за своих габаритов они мало того, что сами не подходят к причалу, так еще и другим судам мешают, перегородив им путь. «Госпожа!» — услышала голос Луи, когда уже подходила к ратуше. Юноша стоял у входа и махал мне рукой. Видно сразу, что он меня ждал. Но по его хмурому взгляду можно было сразу понять, насколько Луи сейчас раздражен. Можно сказать, что держится исключительно на честном слове. «Где?» — только спросила у него, на что Луи тут же ответил. «Я провожу». Долго идти не пришлось. Всего несколько поворотов по коридору, и вот, наконец-то, прибыли в один из кабинетов ратуши. Помещение было небольшим. Скорее всего, это помещение используется второстепенным сотрудником, например, секретарь или какой-нибудь архивариус. Вот только сейчас тут был только один человек. И он уж точно не является сотрудником ратуши. Это был невысокого роста мужчина средних лет, худой, но при этом и невооруженным глазом было видно, что человек был весьма крепким, особенно в руках. Белые мозоли на ладонях, которые сразу бросались в глаза, учитывая, какая у мужчины загорелая бронзовая кожа, говорили о том, что мужчина привык подниматься по веревкам и канатам, словно обезьяна. Загорелое лицо было обветренным и местами шелушилось, как обычно бывает при длительном контакте с морским воздухом. На левом ухе сверкала серьга в виде большого толстого золотого кольца. Украшение было слишком вычурным, грубым, неровным и словно бы сделано наспех, но при этом золота было более чем достаточно. Если его продать, то обычная семья из четверых человек могла бы ни в чем себе не отказывать как минимум месяц. Пират. Конечно, я могу ошибаться, но все в нем так и говорит о былом прошлом. Торговец? Да, таких торговцев не на рынок провожать надо, а на эшафот. Эти ублюдки так часто грабили королевские суда, которые отправлялись на поле битвы для солдат, что уже давно со счета сбиться успело. А сейчас сидит, улыбается, попивает чай и что-то там требует. Разумеется, из-за сильного загара на руках невозможно разглядеть татуировки. Однако подобные типы очень любят накалывать на своем теле черепа как символ удачи. Скользкий, прищуренный и хитрый взгляд мгновенно сосредоточился на моей персоне, как только я вошла в помещение. «Оу!» — протянул мужчина, поднявшись со своего места и поклонившись мне. «Ваше сиятельство, маркиза! Наконец-то вы прибыли! Рад приветствовать вас! Я барон Ода из соседнего королевства. Прибыл на ваши земли лично, чтобы предоставить подарок в честь нашего первого знакомства и длительного сотрудничества». «Неужели?» – безэмоциональным голосом спросила я, проходя мимо мужчины. «Барон, значит. Ну-ну, видала я подобных баронов, графов и даже герцогов. Имея большие деньги, можно с легкостью купить любой титул, какой захочешь. А учитывая то, что после войны многие аристократические семьи просто исчезли, оставив после себя только имя и земли, выкупить их может любой». Он улыбается, голос мягкий, взгляд не глупый, но при этом жадный. «Конечно», — отозвался мужчина, после чего достал из кармана пространственную сумку и вытащил оттуда три крупных сундука, поставив их прямо передо мной. Я еще не успела взглянуть на содержимое сундуков, но уже видела то, насколько роскошны сами сундуки. Один целиком из серебра, два других из золота, и каждый из них был украшен драгоценными камнями. «Что это?» — холодный вопрос. «Взятка», — пронеслось у меня в голове. «Дар в знак нашей дружбы», — произнес мужчина, после чего всплеснул руками, словно собирался вызвать над своей головой не то радугу, не то фейерверк, как бы отмечая столь знаковое событие. «Это всего лишь скромный подарок, ничего большего. Мне бы не хотелось, чтобы сама маркиза Феникс думала обо мне плохо, ведь я хоть и аристократ, но предпочитаю работать руками». «Вот как?» «Да-да», — закивал тот головой, мечтательно прикрывая глаза. «Путешествую по миру, что-то купил там, что-то продал здесь, что-то нашел тут, вертимся как можем. Сейчас такие времена настали, когда приходится трудиться, не жалея себя». «Ага», — протянула я, но к сундукам так и не притрагивалась, хотя они стояли прямо передо мной. «И чем же вы торгуете?» «Ой», — отмахнулся мужчина, тут же засмеявшись. «Я продаю людям счастье, красоту, любовь и удовольствие». «Даже так?» — не выдержала и усмехнулась я, едва сдерживаясь от того, чтобы не схватить один из этих сундуков и не надеть его торговцу на голову. «Может, покажете мне что-нибудь? Я также не против прикупить счастье, красоту и так далее». «Да?» — неожиданно замялся он, наконец-то распахнув прищуренные глаза и взглянув на меня так, словно оценивал. По всей видимости, он не был уверен, что я действительно его клиент. Губы пирата были растянуты в улыбке, а вот во взгляде имелось сомнение. «Маркиза», — наконец-то начал Ода, — «а давайте поступим так. Вы поможете такому жалкому и несчастному торговцу, как я, беспрепятственно переходить границу в столицу, и, в свою очередь, будете не только получать процент с продажи товара, но и сами выберете себе все, что нравится. Разумеется, я за это не возьму с вас ни монеты». «Мы договорились?» После этого Ода протянул в мою сторону раскрытую ладонь, предлагая пожать ее. Я же прекрасно знала, что как только прикоснусь к его руке, сломаю ее, причем без малейшей капли сожаления. Этот прогнивший насквозь сукин сын хочет вписать меня в работорговлю, но самое мерзкое не это. О, нет. Самое чудовищное содержится в другом. Торговал этот выродок нелюдями, то есть магическими существами, представителями другой расы и просто теми, кто отличался от общепризнанных стереотипов. Всему виной война с демонами. Так уж вышло, что в постоянной длительной борьбе с монстрами, чудовищами и демонами люди разучились проявлять милосердие к другим существам. Весь мир стал делиться лишь на два вида существ – люди и нелюди. Добро и зло. Все, что не являлось человеком, автоматически становилось монстром, от которого необходимо было избавляться. Да и учитывая то, что в войне к демонам и в самом деле много раз присоединялось, этот человеческий ужас только усилился. И это при том, что множество рас по природе своей не конфликтные и миролюбивые, а были и те, кто наоборот помогали нам на поле боя, стремясь искоренить зло. Но вот спустя 10 лет война позади, мы победили, но ужас перед другими никуда не исчез. Ненависть не исчезла. И из-за этого большинство людей хоть и не афишируют это, но с радостью купят раба с одной простой целью – доминировать над ним, почувствовать власть над тем, кого боишься. Наше королевство официально не поощряет подобное, но при этом еще не сформирован основной закон, который бы защищал другие расы. Более того, учитывая тот бардак, который сейчас происходит в столице, Брианейн еще не скоро займется данным вопросом. Мне же остается только одно – пресечь это дерьмо. Во всяком случае, хотя бы на той территории, за которую я отвечаю. Резко взяла мужчину за руку и, недолго думая, сжала его так сильно, что у того мгновенно с хрустом переломались все пальцы в разных местах. «А-а-а!» — завопил пират, мгновенно сбрасывая улыбку со своего лица. «Маркиза! Что? Какого дьявола? Думаешь, я это так просто оставлю? Я обязательно найду управу!» «Вот как?» — холодно спросила я, даже не обращая внимания на то, что дверь в помещении резко открылась, и внутрь вбежало еще трое пиратов с саблями в руках. Даже интересно стало. «Я хотел договориться с вами, как цивилизованные люди, маркиза». понизил он голос. «Нет закона, который бы запрещал мою деятельность. Однако вы — дикарка, варвар, и я расцениваю это как покушение на свою жизнь». «Ха!» — вырвалось у меня. «Хочешь жаловаться? Любопытно». «Хорошо. Вперед! Однако свои суда оставишь здесь, так как они вошли в зону моей территории. Ничего серьезного, просто небольшая проверка». «Нет», — протянул Ода, после чего улыбка мужчины стала еще шире. «Согласно морскому закону вашего королевства, я вошел в зону морских вод страны. Но пока я не опущу якорь и не пришвартуюсь к причалу земель маркизы, мои корабли все еще в свободном плавании». «Точно. Я видела, как три фрегата бултыхались на волнах, но при этом сохраняли приличное расстояние. Черт, он и это продумать успел. Ушлый гад. Теперь он может направить свои корабли дальше по берегу, прямиком в земли графа Джайлс. А что касается этой семейки, то они уж точно такой шанс упускать не будут. У них ведь беспроигрышный вариант. Если я соглашусь пропускать через свои земли работорговца, то мое имя будет мгновенно очернено. Граф это точно не упустит. А если отказываюсь, то граф выставит меня сумасшедшей, которая напала на невинного торговца и благородного человека из другой страны, и помимо одной руки припишут то, что я чуть ли не в фарш этого барона превратила. В принципе, ожидаемо. Молча обошла людей, которые хоть и прикрывали своего капитана, старались не попадаться у меня на пути. «Маркиза!» — донеслось со стороны комнаты, из которой только что вышла. «Мерзавка! Чего рассели, селухи? За ней! Живо!» Но меня уже было не остановить. Он хочет, чтобы все было по закону? Будет ему по закону. «Госпожа, что вы намерены делать?» — прозвучал вопрос Лео, который успел догнать и поравняться со мной, пока я направлялась к пристани. «Увидишь», — короткий ответ. «Дай мне свой клинок. Прошу», — отозвался он, мгновенно предоставив свой меч, который я тут же схватила за рукоять. «Маркиза!» — кричал работорговец позади, мчась за мной со всех ног, но все равно не успевая. «Что вы собираетесь делать, маркиза?» Но вместо ответа я лишь пошла вдоль пирса, игнорируя поднимающиеся волны, которые частыми брызгами падали на мою одежду, волосы, лицо и оставляли солоноватые капли. Только дойдя до самого края, приподняла меч над головой, покрывая его целиком и полностью своей аурой. «Маркиза Феникс!» Уже ревел пират, по всей видимости, догадываясь, что я собиралась сделать. Но было поздно. Взмах! И из кончика меча выскочил алый шар, который, подобно камню-лягушонку, подпрыгивал, отскакивал от воды и стремительно направлялся к одному из фрегатов. Чем ближе алый шар приближался к кораблю, тем менее интенсивны были его прыжки. А дойдя практически вплотную к судну, упал в воду и исчез. Даже возникло ощущение, что ничего не произошло. Слабый удар, мало сил вложило в меч, судно крепче, чем кажется. За спиной даже прозвучал громкий смех пирата, который не смог сдержать радости от моей неудачи. Но тут... «Смотрите!» — крикнул кто-то в порту, указывая в сторону фрегата. Из самой воды в центре судна вверх поднималась глубокая трещина, которая буквально разделяла корабль пополам. И вот две части принялись разделяться, переворачиваться носами вверх, а после чего медленно погружаться на морское дно. «Нет!» — завопил пират, понимая, что я целилась не в сам корабль, а в его сердце, а именно в киль. Уничтожив его, все остальное сооружение принялось разлетаться в разные стороны, подобно карточному домику. Когда же я повторила то же самое еще два раза, разрушив и другие два судна, крик работорговца уже перерастал в хрип. «Нет, нет, нет!» Повторял мужчина, а когда я встретилась с ним взглядом, злобно добавил. «Ты за это заплатишь, маркиза. Я так просто это не оставлю. Я сделаю все, чтобы ты также лишилась всего». «Да?» — протянула я, слегка наклонив голову в сторону. «Почему же?» «Издеваешься? Ты меня разорила! Ты напала на мои корабли и уничтожила их! Это нападение на аристократа из другого королевства, объявление войны!» «Разве?» — снова спокойно произнесла я, не выражая каких-либо эмоций. «Я так не думаю. Разве барон Ода пришвартовался к порту? Разве он записывал себя в портовый журнал посетителей? Разве он заплатил налоговую пошлину, указав, что у вас лишь торговые суда? Сомневаюсь». От каждого вопроса пирата трясло, словно при лихорадке, лицо краснело, а тело покрывалось потом. Но я не обращала на это никакого внимания и продолжала. У вас было достаточно времени, но нет ни одного документа, в котором говорится, кто вы и с какой целью приплыли сюда. Мало ли, вдруг вы хотели напасть на мои земли, а я девушка осторожная. Сначала крушу, а потом задаю вопросы. «У меня есть свидетели», — не сдавался пират. «Я подам запросы». «Правда?» — перебила его. «А может, вы их подкупили? Но как хорошо, что мы разобрались в ситуации!» Улыбнулась я, после чего посмотрела в сторону своего помощника. «Луи, возникло недопонимание. Оказывается, это были миролюбивые судна». «Да?» — усмехнулся парень. «Как неловко!» «Именно. Поэтому позаботься о том, чтобы команда была спасена. Вся команда. Отныне они наши гости». «Слушаюсь», — отозвался Луи, тут же приступая к выполнению приказа. Рыбацкие суда, которые находились позади фрегатов, уже давно приступили к спасательной миссии. С Луи же все пройдет значительно быстрее. Я же продолжала смотреть на работорговца, который прекрасно знал, что в схватке со мной не выиграет. Оставалось только использовать закон и общепринятые правила. Но и тут его ждало поражение. Мужчина буквально прожигал меня злобным и полным ненависти взглядом. Он скалился, словно дикое животное, но стоял на месте и молчал. Поверить не могу, что столкнулась с этим. Тут по меньшей мере около сотни разнообразных представителей своей расы. Зверолюди, гномы, эльфы и даже лесные феи. Причем каждый из тех, кого поймал в качестве раба, был весьма привлекателен внешне по человеческим меркам. Особенно много было эльфов и зверолюдей, которые делились кучками на себе подобных. Всех удалось спасти и выловить из воды, после чего каждого перенесли в лазарет, чтобы убедиться в их здоровом состоянии. И даже при том, что местные жители хотели просто им помочь, к людям относились настороженно и угрожающе. В их глазах именно мы были теми самыми демонами, которые разрушили их жизнь. И если быть до конца откровенной, то не все люди портового городка были согласны принять таких гостей. Отпечаток минувшей войны еще долго будет оседать в умах и сердцах. И именно поэтому необходима строгость и дисциплина, причем это касается всех. Значит так. Громко начала я после проверки, что с незваными гостями все в порядке. Во всяком случае, на физическом уровне. Меня зовут маркиза Элайджа Феникс. Я правитель здешних земель. И мне жаль, что вам пришлось пережить столь чудовищный кошмар. Однако могу заверить, что он уже позади. Работорговец, который пленил вас, сейчас находится в темнице. И он еще долго оттуда не выберется. Если вообще выберется. Как бы то ни было, вы можете оставаться на моей земле столько, сколько посчитаете нужным. Лечитесь, пополните запасы продовольствия, а после можете вернуться к себе на родину. Если есть какие-то вопросы, просьбы или пожелания, смело можете обращаться в ратушу. Решим каждую проблему индивидуально. У меня все. После произнесенной небольшой речи собиралась уже покинуть лазарет, вернувшись к своим прямым обязанностям и передать Луи свои рекомендации. Однако, не все так просто. «Да кем вы себя возомнили?» — кто-то крикнул мне в спину. «Считаете себя благодетелем? Миссионером? Святой? Да как вы смеете так обращаться с нами?» Обернувшись назад, столкнулась с раздраженным взглядом молодого эльфа. Длинные светлые волосы, женственные черты лица. И на первый взгляд парнишке было не больше 20 лет, но это по человеческим меркам. Так-то трудно сказать, сколько этому эльфу в самом деле лет, да и нужно оно мне. Эльфа аж трясло от гнева, лицо красное, в светлых глазах пылала ярость, зубы стиснуты, но при этом продемонстрированы, а ладони так сильно сжаты в кулак, что даже слегка дрожали в воздухе. На юноше была лишь одна рабская роба серого невзрачного цвета, которая прикрывала тело. Длинные волосы запутаны и потускнели. Сразу видно, что эльф долгое время голодал, а о такой роскоши, как ванная или чистая одежда, и вовсе пришлось забыть. Однако, даже невзирая на то, что они сломлены, унижены, схвачены и превращены в рабов, гордость и самоуважение отнять еще не успели. Это даже хорошо. Вот только выплеснуть всю ярость этот ушастый решил на мне, той, кто их в итоге спас. «Мне плевать, кем вы меня считаете», — ответила юноша, смотря тому прямо в глаза. «Святой или проклятой. Решайте сами». «Считаете, что мы теперь обязаны расплатиться за свое спасение? И что потребуете в качестве оплаты?» «Ничего», — равнодушный ответ. Просто пока будете находиться здесь, не создавайте на моих землях проблем. Этого более чем достаточно. А после возвращайтесь к себе на родину». «Считаете нас за идиотов?» — уже кричал юноша, дрожа всем телом. «Куда нам возвращаться? Люди сожгли наши дома. Люди убили членов нашей семьи. Люди уничтожили лес, в котором мы жили поколениями, и принесли разруху в наш мир. Именно вы открыли охоту на нас, как на скот. А теперь так легко просите вернуться, словно ничего и не было? Ненавижу!» — воскликнул эльф, после чего схватил графин с водой, который стоял рядом с кроватью, и одним рывком выплеснул все содержимое мне в лицо. В графине было чуть меньше литра, и теперь вся эта вода стекала по моим алым волосам, лицу и одежде. В помещении воцарилась гробовая тишина. Даже сам эльф, который кричал громче всех, замер, осознавая то, что совершил. По всей видимости, до него наконец-то начало доходить. «Дерьмо!» — выругалась я, зачесывая пальцами волосы назад и тем самым приглаживая их. Всегда считала эльфийскую расу самой мудрой и величественной. Той, что способна накапливать и передавать знания веками. Но что я вижу? По всей видимости, слухи — это всего лишь слухи. «Да как вы?» «Послушай меня, парнишка», — перебила его, понизив голос. «Сейчас я закрою глаза на эту выходку, так как никто из посторонних не пострадал. Но если вздумаешь еще раз нечто подобное провернуть, то мгновенно лишишься своей руки. Если я вас спасла и позволила временно остаться здесь, предоставив лекарства, кров и еду, то это не значит, что мне можно садиться на шею и срать на голову. Я ясно изъясняюсь». «Что? Да я...» — начал вопить от гнева эльф, но тут из толпы раздалось. «Маэль, замолчи немедленно!» — прозвучал звонкий женский голос, после чего юноша тут же захлопнул голос и резко обернулся. Группа эльфов расступилась, после чего ко мне вышла миниатюрная, невысокого роста девушка. Она была такой худенькой и крохотной, что ее было очень просто спутать с ребенком. Вот только у детей не бывает такого сурового и холодного взгляда. Может, со стороны и кажется, что этой особе и 15 нет. Сразу ясно, что она успела повидать множество кошмаров на своем веку. Но даже так эльфийка сохраняла прямую осанку, мягкую улыбку и гордо приподнятый подбородок. «Принцесса?» — растерялся тот эльф, которого назвали Маэлем. «Я не...» «Я сказала тебе молчать, Маэль», — повторила девушка, не повышая голоса, но при этом в ее тоне чувствовался жгучий лед. Юноша тут же опустил голову и отступил, а девушка, в свою очередь, вновь повернулась в мою сторону. «Мне очень жаль, что вам пришлось столкнуться со столь нелицеприятной стороной нашей расы. Как последний представитель королевского рода, прошу простить его». «Принцесса?» — тихо повторила я, понимая, что передо мной далеко не обычная девушка. Я никогда не сталкивалась со знатными особами из эльфийской расы, с обычными торговцами или ремесленниками постоянно, но не с представителями королевской семьи. И раз она последняя, то можно с уверенностью сказать, что остальных убили. Осталась только она. При этом, несмотря на то, что я никогда с ними не встречалась лично, имя королевских особ все же изредка слышала. И все благодаря Брианейну, который теперь возглавляет целую страну. Как же ее звали? Ах, да, принцесса Имоджен? Для меня большая честь, что вы знаете мое имя, маркиза, улыбнулась девушка. Также хотелось бы поблагодарить за оказанную вами помощь. Мы обязательно отплатим за наше спасение. Не утруждайтесь, отмахнулась я. Я спасла вас не ради материальной выгоды, благодарности или почета. Это мои земли, и я за них отвечаю. Вот и все. «Ясно», — отозвалась девушка, принимая мой ответ и заканчивая тему с благодарностью. «Однако это правда, что нам некуда возвращаться. Наш дом был разрушен, а народ разбросан по всему миру». «Ваше высочество», — обратилась к девушке, отчего та даже невольно встрепенулась. «Я воспринимала ее как аристократа, и это невзирая на то, что сейчас девушка выглядела хуже беспризорников, которые бегают на улице и вымогают кусочек хлеба». «Вы слышали, что я сказала в самом начале? Если нет, то повторюсь. Вы можете оставаться в этом городе столько, сколько посчитаете нужным. Однако не создавайте проблем и придерживайтесь местных правил. Вопросы?» Осмотрела беглым взглядом присутствующих, но никто не смел ни слова молвить. Только тогда я наконец-то смогла выйти на улицу, оставив всех остальных в лазарете. Это было весьма утомительное приключение, но в то же самое время необходимое. Пришлось загрузить Луи бумажной работой, чего он терпеть не может. Но, увы, иного выбора у меня пока нет. Возможно, чуть позже найдется альтернатива, но об этом я подумаю после. Когда я уже добралась до своего замка, силы едва сохранялись в теле. Меня встречали люди с новостями, отчетами и вопросами по поводу управления, но я всех прервала. Никого не хотела слушать. Даже если кто-то успел новую войну развязать или предыдущего короля демонов воскресил, все потом. Сначала сон. Крепкий, долгий, здоровый сон. «Госпожа!» — воскликнул Лео, когда увидел меня. «Я с вами никак не мог связаться. Почему вы не отвечали на вызов? Я должен срочно вам сообщить!» «Лео, прости, но шарик был потерян». Вдохнула я, поднимаясь по каменной лестнице и смачно зевала. «Я так устала, так что поговорим завтра, ладно?» «Нет, госпожа, это важно, вы должны знать!» «Лео!» — практически простонала я, чувствуя, как сильно болят бедра от постоянных скачек на лошади и позвоночник. «Вот бы в баньку сходить, да тело попарить, чтобы каждый сустав смог наконец-то выпрямиться и расслабиться!» «Все завтра, завтра!» — повторила несколько раз, но юноша не сдавался. Бежал за мной и чуть ли не со слезами на глазах просил уделить ему хотя бы 5 минут. Но я и в самом деле устала. Я ведь и половины из его слов не понимаю. Да, на поле боя я порой и неделями не спала и была бодрячком. Но, возможно, это воздействие стресса, адреналина, да и, в принципе, инстинктов самосохранения. Однако сейчас разве бумажная работа не может подождать хотя бы день? Ладно, не день, но хотя бы 12 часов. Лео мне что-то говорил о заявке в магическую башню, но опять-таки больше половины просто проходит мимо, а в голове осталось только одно желание — лечь спать. Потом. Улыбнулась парню, похлопав того по плечу. Все потом. Госпожа! С неким отчаянием протянул Лео перед тем, как я вошла в свою спальню и закрыла перед парнем дверь. Однако, когда повернулась в сторону кровати, замерла как вкопанная. На моих чистых, белоснежных простынях лежал абсолютно голый мужчина. Высокий, молодой, атлетического телосложения, с длинными черными волосами и ясными голубыми глазами. Вокруг его тела рассыпаны лепестки алых роз, а в зубах зажат цветок с распустившимся бутоном розы. Но самое безумное то, что я прекрасно знала этого человека. Даже слишком хорошо. «Габриэл?» – осторожно начала я, подбирая слова. «Что ты тут делаешь?» «Моя прекрасная Джей», — пропел мужчина бархатным голосом, протягивая цветок, который еще мгновение назад держал в зубах. «Сколько лет прошло с нашей последней встречи?» 10, — тихо ответила ему. «Вот-вот», — усмехнулся мужчина, после чего подмигнул мне. «Я хотел с тобой увидеться». «Вот как? Но почему ты на моей кровати?» «Я скучал. А почему голый?» «Очень сильно скучал. О как! Лео, черт бы его побрал! Когда я попросила пригласить мага на нашу территорию, то имела в виду самого обычного и посредственного мага, которого привлекают деньги, а не гребаного главу магической башни!»